5 октября. Было около 6 часов вечера. Опаловый свет, пронизываемый золотыми лучами осеннего солнца, падал с неба на голубые волны моря. Дневной жар понемногу спадал, и уже веял тот легкий ветерок, что кажется дыханием самой природы, просыпающейся после знойного полуденного сна. Сладостное дуновение, которое освежает берега Средиземного моря и несет от побережья к побережью аромат деревьев, смешанный с терпким запахом моря. По этому огромному озеру, простирающемуся от Гибралтара до Дарданелл и от Туниса до Венеции, скользила в первой вечерней дымке легкая стройная яхта. Казалось, это скользит по воде, распластавший крылья лебедь. Она неслась стремительная и грациозная, оставляя позади себя фосфорицирующий след. Последние лучи солнца угасали на горизонте, но, словно воскрешая ослепительные вымыслы античной мифологии, его нескромные отблески еще вспыхивали на гребнях волн, выдавая тайну Амфитриты. Пламенный бог укрылся на ее груди, и она тщетно пыталась спрятать возлюбленного в лазурных складках своего плаща. Яхта быстро неслась вперед, хотя, казалось, ветер был так слаб, что не растрепал бы и локоны на девичьей головке. На баке стоял человек высокого роста с бронзовым цветом лица и смотрел неподвижным взглядом, как навстречу ему приближалась земля, темным конусом выступавшая из волн, подобно исполинской каталонской шляпе. «Это и есть Монте-Кристо?» — задумчиво и печально спросил путешественник, по-видимому, распоряжавшийся маленькой яхтой. «Да, ваша милость», — отвечал капитан, — «мы уцели». «Мы уцели», — прошептал путешественник с какой-то непередаваемой грустью. Затем он тихо прибавил: «Да, здесь моя пристань». И он снова погрузился в думы. На губах его появилась улыбка печальнее слез. Спустя несколько минут на берегу вспыхнул слабый, тотчас же погасший свет, и до яхты донесся звук выстрела. «Ваша милость», — сказал капитан, — «с берега нам подают сигнал. Хотите сами на него ответить?» «Какой сигнал?» — спросил тот. Капитан показал рукой на остров. К вершине его поднимался одинокий белесый дымок, расходившийся в воздухе. «Да, да», — сказал путешественник, как бы очнувшись от сна. «Хорошо». Капитан подал ему заряженный карабин. Путешественник взял его, медленно поднял и выстрелил. Не прошло и 10 минут, как уже спустили паруса и бросили якорь в 500 шагах от небольшой пристани. На волнах уже качалась шлюпка с 4 гребцами и рулевым. Путешественник спустился в нее, но вместо того, чтобы сесть на корме, покрытый для него голубым ковром, скрестил руки и остался стоять. Гребцы ждали команды, приподняв весла, словно птицы, которые сушат свои крылья. «Вперед!» — сказал путешественник. 4 пары весел разом без всплеска опустились в воду, и шлюпка, уступая толчку, понеслась стрелой. Через минуту они уже были в маленькой бухте, расположенной в расселине скал, и шлюпка врезалась в песчаное дно. «Ваша милость», — сказал рулевой, — «двое гребцов перенесут вас на берег». Путешественник ответил на это предложение жестом полного безразличия, спустил ноги за борт и соскользнул в воду, которая дошла ему до пояса. «Напрасно вы это, ваша милость», — пробормотал рулевой. «Хозяин будет нас бронить». Путешественник, не отвечая, пошел к берегу, следом за 2 матросами, выбиравшими наиболее удобный грунт. Шагов через 30 они добрались до суши. Путешественник отряхнулся и стал озираться, стараясь угадать, в какую сторону его поведут, потому что уже совсем стемнело. Едва он повернул голову, как на плечо ему легла чья-то рука, и раздался голос, от звука которого он вздрогнул.

«Друг мой», — сказал граф, — «у меня остается еще одно сомнение. Может быть, вы так малодушны, что рисуетесь своим горем?» «Нет, граф, взгляните на меня. Все просто, и во мне нет малодушия», — сказал Морель, протягивая графу руку. «Мой пульс не бьется ни чаще, ни медленнее, чем всегда. Я дошел до конца пути. Дальше я не пойду. Вы называете себя мудрецом, и вы говорили мне, что надо ждать и надеяться. Вы знаете, к чему это привело? Я ждал целый месяц. Это значит, что я целый месяц страдал. Человек — жалкое и несчастное создание. Я надеялся, сам не знаю на что, на что-то неизведанное, немыслимое, безрассудное, на чудо. Но какое? Один Бог это знает. Бог, омрачивший наш разум безумием надежды. Да, я ждал. Да, я надеялся. И за те четверть часа, что мы беседуем, вы, сами того не зная, истерзали мне сердце, потому что каждое ваше слово доказывало мне, что для меня нет больше надежды. Как ласково, как нежно убаюкивает меня смерть». Морель произнес последние слова с такой страстной силой, что граф вздрогнул. «Граф», — продолжал Морель, видя, что Монте-Кристо не отвечает, «5 сентября вы потребовали от меня месячной отсрочки, я согласился. Друг мой, сегодня 5 октября». Морель посмотрел на часы. «Сейчас 9 часов. Мне осталось жить еще 3 часа». «Хорошо», — отвечал Монте-Кристо. «Идем». Морель машинально последовал за графом и даже не заметил, как они вошли в пещеру. Он почувствовал под ногами ковер, открылась дверь, воздух наполнился благоуханием, яркий свет ослепил глаза. Морель остановился в нерешительности, он боялся этой расслабляющей роскоши. Монте-Кристо дружески подтолкнул его к столу. «Почему нам не провести оставшиеся 3 часа, как древние римляне?» — сказал он. «Приговоренные к смерти Нероном, своим повелителем и наследником. Они возлежали за столом, увенчанные цветами, и вдыхали смерть вместе с благоуханием гелиотропов и роз». Морель улыбнулся. «Как хотите», — сказал он. «Смерть всегда смерть. Забвение, покой, отсутствие жизни, а следовательно и страданий». Он сел за стол. Монте-Кристо сел напротив него. Это была та самая сказочная столовая, которую мы уже однажды описали. Мраморные статуи по-прежнему держали на головах корзины, полные цветов и плодов. Войдя, Морель рассеянно оглядел комнату и, вероятно, ничего не увидел. «Я хочу задать вам вопрос, как мужчина мужчине», — сказал он, пристально глядя на графа. «Спрашивайте». «Граф», — продолжал Морель, — «вы владеете всем человеческим знанием, и мне кажется, что вы явились из другого, высшего и более мудрого мира, чем наш». «В ваших словах, Морель, есть доля правды», — сказал граф с печальной улыбкой, которая его так красила. «Я сошел с планеты, имя которой — Страдание. Я верю каждому вашему слову, даже не пытаясь проникнуть в его скрытый смысл, граф. Вы сказали мне «живи», и я продолжал жить. Вы сказали мне «надейся», и я почти надеялся. Теперь я спрашиваю вас, как если бы вы уже познали смерть. Граф, это очень мучительно». Монте-Кристо глядел на Мореля с отеческой нежностью. «Да», — сказал он, — «конечно, это очень мучительно, если вы грубо разрушаете смертную оболочку, которая упорно не хочет умирать. Если вы искромсаете свое тело неприметными для глаза зубьями кинжала, если вы глупой пулей, всегда готовы избиться с пути, продырявите свой мозг, столь чувствительный к малейшему прикосновению. то вы будете очень страдать и отвратительно расстанетесь с жизнью. В час предсмертных мук она вам покажется лучшей, чем купленный такой ценой покой». «Понимаю», — сказал Морель. «Смерть, как и жизнь, таит в себе и страдания, и наслаждение. Надо лишь знать ее тайны». «Вы глубоко правы, Максимилиан. Смотря по тому, приветливо или враждебно мы встречаем ее, смерть для нас либо друг, который нежно убаюкивает нас, либо недруг, который грубо вырывает нашу душу из тела. Пройдут тысячелетия, и наступит день, когда человек овладеет всеми разрушительными силами природы и заставит их служить на благо человечеству. Когда людям станут известны, как вы сказали, тайны смерти, тогда смерть будет столь же сладостной и отрадной, как сон в объятиях возлюбленной». «Если бы вы пожелали, граф, вы сумели бы так умереть?» «Да». Морель протянул ему руку. «Теперь я понимаю, — сказал он, — почему вы назначили мне свидание здесь, на этом одиноком острове посреди океана, в этом подземном дворце, в этом склепе, которому позавидовал бы фараон? Потому что вы меня любите, граф, правда? Любите настолько, что хотите, чтобы я умер такой смертью, о какой вы сейчас говорили, смертью без мучений, смертью, которая позволила бы мне угаснуть, произнося имя Валентины и пожимая вам руку». «Да, вы угадали, Морель», — просто ответил граф. «Этого я и хочу». «Благодарю вас. Мысль, что завтра я уже не буду страдать, сладостно моему истерзанному сердцу». «Вы ни о чем не жалеете?» — спросил Монте-Кристо. «Нет», — отвечал Морель. «Даже обо мне?» — спросил граф с глубоким волнением. Морель молчал. Его ясный взгляд вдруг затуманился, потом загорелся непривычным блеском. Крупная слеза покатилась по его щеке. «Как?» — сказал граф. «Вам еще жаль чего-то на земле, и вы хотите умереть?» «Умоляю вас, ни слова больше, граф», — сказал Морель упавшим голосом, — «довольно вам мучить меня». Граф подумал, что Морель слабеет, и в душе его вновь ожило ужасное сомнение, которое он уже однажды поборол в замке Ив. «Я хочу вернуть этому человеку счастье», — сказал он себе. «Я хочу бросить это счастье на чашу весов, чтобы она перетянула ту чашу, куда я нагромоздил зло. Что, если я ошибся, и этот человек не настолько несчастлив, чтобы заслужить счастье? Что станется тогда со мной? Ведь только вспоминая добро, я могу забыть о зле». «Послушайте, Морель, — сказал он. — Ваше горе безмерно, я знаю, но вы веруете в Бога и не захотите погубить свою душу». Морель печально улыбнулся. «Граф, — возразил он, — я не любитель красивых слов, но, клянусь вам, моя душа больше мне не принадлежит». «Вы знаете, Морель, что я один на свете, — сказал Монте-Кристо. — Я привык смотреть на вас, как на сына. И чтобы спасти своего сына, я готов пожертвовать жизнью, а богатством и подавно». «Что вы хотите сказать?» «Я хочу сказать, Морель, что вы решили расстаться с жизнью, потому что вам незнакомы наслаждения, которые она сулит тому, кто очень богат. У меня около 100 миллионов, я вам дарю их. С таким состоянием вы можете достигнуть всего, чего только пожелаете. Если вы честолюбивы, перед вами открыты все поприща. Переверните мир, измените его лицо, предавайтесь любым безумствам, совершайте преступления, но живите». «Вы дали мне слово, граф», — холодно отвечал Морель и взглянул на свои часы. «Уже 11:30. Морель, подумайте. У меня на глазах, в моем доме». «Тогда отпустите меня, — мрачно сказал Максимилиан. «Не то я подумаю, что вы меня любите не ради меня, а ради себя». И он поднялся. «Хорошо», — сказал Монте-Кристо, и лицо его просветлело. «Я вижу ваше решение непреклонно. Да, вы глубоко несчастны. И, как вы сами сказали, исцелить вас могло бы только чудо. Садитесь же, Морель, и ждите». Морель повиновался. Тогда Монте-Кристо встал, подошел к запертому шкафу, ключ от которого он носил при себе на золотой цепочке, и достал оттуда серебряный ларчик искусной чеканки, по углам которого были изваяны четыре стройные женские фигуры, изогнутые в горестном порыве, словно ангелы, тоскующие о небе. Он поставил ларчик на стол. Затем, открыв его, он вынул золотую коробочку, крышка которой откидывалась при нажиме на скрытую пружину. Коробочка была наполнена тестообразным маслянистым веществом. Отблеск золота и драгоценных камней, украшавших коробочку, мешал разглядеть его цвет. Оно отливало лазурью, пурпуром и золотом. Граф зачерпнул золоченой ложечкой немного этого вещества и протянул Морелю, устремив на него испытующий взгляд. Теперь стало видно, что вещество это зеленоватого цвета. «Вот что вы просили у меня», — сказал он. «Вот что я вам обещал». «Прежде чем умереть», — сказал Максимилиан, беря ложечку из рук Монте-Кристо, «я хочу поблагодарить вас от всего сердца». Граф взял другую ложечку и второй раз зачерпнул из золотой коробочки. «Что вы делаете, друг?» — спросил Морель, хватая его за руку. «Да простит меня Бог, Морель!» — улыбаясь, ответил граф. «Но, право, жизнь надоела мне не меньше, чем вам, и раз уж мне представляется такой случай...» «Остановитесь!» — воскликнул Максимилиан. «Вы любите, вы любимы! Вы не утратили надежды, не делайте этого! Это было бы преступлением! Прощайте, мой благородный и великодушный друг! Я расскажу Валентине обо всем, что вы для меня сделали!» И медленно, но без колебаний, только сжимая левой рукой руку графа, Морель с наслаждением проглотил таинственное вещество. Оба замолчали. Али безмолвный и внимательный принес табак, кальяны, подал кофе и удалился. Мало-помалу потускнели лампы в руках статуй, и Морелю стало казаться, что аромат курений ослабевает. Монте-Кристо, сидя напротив, смотрел на него из полумрака, и Морель различал только его блестящие глаза. Бесконечная слабость охватила Максимилиана. Кальян выпал у него из рук, предметы теряли очертания и цвет. Его затуманенному взору казалось, будто в стене напротив раскрываются какие-то двери и завесы. «Друг», — сказал он, — «я чувствую, что умираю. Благодарю». Он сделал усилие, чтобы в последний раз протянуть графу руку, но рука бессильно повисла. Тогда ему почудилось, что Монте-Кристо улыбается, но не той странной, пугающей улыбкой, которая порой приоткрывала ему тайны этой бездонной души, а с тем ласковым сочувствием, с каким отцы смотрят на безрассудство своих детей. В то же время граф словно вырос. Он казался почти великаном на фоне красной обивки стен. Его черные волосы были откинуты назад, и он стоял гордый и грозный, подобно ангелу, который встретит грешников в день страшного суда. Морель, ослабевший, сраженный, откинулся в кресле. Сладостная истома разлилась по его жилам. Все преобразилось в его сознании, как меняются пестрые узоры в калейдоскопе. Полулежа, обессиленный,

— сказала Валентина со своей пленительной улыбкой. — Очнись и взгляни на меня! Морель громко вскрикнул и, лепеча бессвязные слова, не веря себе, словно ослепленный небесным видением, упал на колени. На другой день, в первых лучах рассвета, Морель и Валентина, найдя дверь пещеры открытой, вышли на воздух. Они гуляли под руку по берегу моря, и Валентина рассказывала Морелю, как Монте-Кристо появился в ее комнате, как он ей все открыл, как он дал ей воочию убедиться в преступлении и, наконец, как он чудом спас ее от смерти, между тем, как все считали ее умершей. В утренней лазури неба еще мерцали последние звезды. Вдруг Морель заметил в тени скал человека, который словно ждал знака, чтобы подойти. Он указал на него Валентине. «Это Джакопо», — сказала она, — «капитан яхты». И она сделала ему знак подойти. «Вы хотите нам что-то сказать?» — спросил Морель. «Я должен передать вам письмо от графа». «От графа?» — повторили они в один голос. «Да, прочтите». Морель вскрыл письмо и прочел. «Дорогой Максимилиан, у берега вас ждет Филука. Джакопо доставит вас в Ливорно, где господин Нуартье поджидает свою внучку, чтобы благословить ее перед тем, как она пойдет с вами к алтарю. Все, что находится в этой пещере, мой дом на Елисейских полях и моя вилла в Трепаре, свадебный подарок Эдмона Дантеса, сыну его хозяина Мореля. Надеюсь, мадемуазель де Вильфор не откажется принять половину этого подарка, ибо я умоляю ее отдать парижским беднякам состояние, которое она наследует после отца, сошедшего с ума, и после брата, скончавшегося вместе с ее мачехой в сентябре этого года. Попросите ангела, охраняющего отныне вашу жизнь, Морель, не забывать в своих молитвах человека, который, подобно сатане, возомнил себя равным Богу и который понял со всем смирением христианина, что только в руке Божьей высшее могущество и высшая мудрость. Быть может, эти молитвы смягчат раскаяние, которое я уношу в своем сердце. Вам, Морель, я хочу открыть тайну искуса, которому я вас подверг. В этом мире нет ни счастья, ни несчастья. То и другое постигается лишь в сравнении. Только тот, кто был беспредельно несчастлив, способен испытать беспредельное блаженство. Надо вас жаждать смерти, Максимилиан, чтобы понять, как хороша жизнь. Живите же и будьте счастливы, мои нежно любимые дети. И никогда не забывайте, что пока не настанет день, когда Господь отдернет перед человеком завесу будущего, вся человеческая мудрость будет заключена в двух словах — ждать и надеяться. Ваш друг Эдмон Дантес, граф Монте-Кристо. Слушая это письмо, сообщавшее ей о безумии отца и о смерти брата, о чем она узнавала впервые, Валентина побледнела, горестный вздох вырвался из ее груди, и молчаливые, но жгучие слезы заструились по ее лицу. Счастье досталось ей дорогой ценой. Морель с беспокойством посмотрел кругом. «Право, граф слишком далеко заходит в свои щедрости», — сказал он. «Валентина вполне удовольствуется моим скромным состоянием. Где граф? Проводите меня к нему, мой друг». Джакопо показал рукой на горизонт. «Что вы хотите сказать?» — спросила Валентина. «Где граф? Где гайды?» «Взгляните», — сказал Джакопо. Они обратили взгляд туда, куда указывал моряк, и вдали на темно-синей черте, отделявшей небо от моря, они увидали белый парус, не больше крыла морской чайки. «Уехал!» — воскликнул Морель. «Прощай, мой друг, мой отец!» «Уехала!» — прошептала Валентина. «Прощай, гайды! Прощай, сестра!» «Кто знает, увидимся ли мы еще когда-нибудь?» — сказал Морель, отирая слезу. «Друг мой», — отвечала Валентина, — Разве не сказал нам граф, что вся человеческая мудрость заключена в двух словах — ждать и надеяться? Книгу читал Александр Шаронов.